«Ти-ти-та-та! Ти-та-та-та!» Потом опять стихло. «Товарищи солдаты!» — снова крикнул надорванный голос, и сейчас же после этого сильно треснуло, будто рванули коленкор. На нас посыпалась штукатурка. Голуби метнулись в сторону, и небо оказалось совершенно пустым. Раздался второй треск, и толпа бросилась к стенам. Девушка втащила меня во двор, и последнее, что я видел на Крещатике, был маленький студент в расстегнутой шинели. Он вскочил на подоконник магазина «Балабухи» и поднял черный браунинг. «Что это?» — спросил я девушку. «Стреляют. Войска стреляют. Зачем?» Она не ответила. Мы бежали с ней через узкие запутанные дворы. Сзади были слышны крики, выстрелы, топот ног. День сразу потемнел и затянулся желтым дымом. Мне было трудно бежать из-за ранца, в нем гремели книги. Мы выбежали дворами на проездную улицу и поднялись к золотым воротам. Мимо нас промчались две лакированные кареты скорой помощи. Нас обгоняли, задыхаясь, бледные люди. На проездной проскакал отряд казаков. Впереди скакал офицер с обнаженной шашкой. Кто-то пронзительно свистнул вслед казакам, но они не остановились. «Боже, какая подлость!» — повторяла девушка. «Какая западня! Одной рукой дать свободу, а другой расстреливать!» Мы сделали большой круг и мимо Владимирского собора вышли к Николаевскому скверу, как раз к тому месту, где недавно я висел на ограде, кричал «Ура!» и махал фуражкой. «Спасибо», — сказал я девушке. «Отсюда близко, я дойду сам». Девушка ушла. Я прислонился к ограде сквера и снял фуражку. Она мне давила голову. Голова сильно болела. Мне было страшно. Около меня остановился старик в котелке и спросил, что со мной. Я не мог ничего ответить. Старик покачал головой и ушел. Я натянул фуражку и пошел к себе на Никольско-Ботаническую. Уже темнело. Багровый закат светился в окнах. В это время обыкновенно загорались фонари, но сейчас их почему-то не зажигали. На углу нашей улицы я увидел маму. Она быстро шла мне навстречу. Она схватила меня за плечи, потом вдруг крикнула. «Где Боря? Ты не видел Борю?» «Там!» — сказал я в сторону Крещатика. «Иди домой!» — сказала мама и побежала вверх по улице. Я постоял, посмотрел ей вслед и побрел домой. На нашей улице было, как всегда, пустынно. В окнах уже горел свет. Я увидел лампу с зеленым абажуром на столе в папином кабинете. У открытой калитки стояла горничная Лиза. Она сняла с меня ранец, вытерла мне лицо своим платком и сказала: «Гулёна, с ума сойти из-за вас! Идем, умоешься!» Дома я застал только Галю и Диму. Галя ходила по комнатам, натыкалась на стулья и повторяла: «Где же все? Где же все?» Дима сидел на подоконнике и прислушивался. Он не попал на демонстрацию. Ему хотелось услышать ружейную стрельбу. Он надеялся, что услышит ее, сидя на подоконнике. Я умылся. Лиза дала мне горячего молока. Я все время всхлипывал. «Ты видел убитых?» — спросил меня Дима. «Ага», — промычал я, ничего не соображая. «Не лезь к нему», — сердито сказала Галя. «Видишь, на кого он похож?» Потом, наконец, пришла мама вместе с Борей. Боря был в пыли и без фуражки. Он странно улыбался, будто его оглушили. Вскоре после мамы вернулся студент Маркович. Он рассказал, что видел много убитых и раненых. Мама опустила шторы на окнах и приказала Лизе никому не открывать дверей, не разузнав, кто звонит. Потом мама услала меня спать. Перед тем, как лечь, я поднял штору и посмотрел на улицу. Фонари до сих пор не горели. Непонятный серый свет падал на крыши. Было так тихо, будто город вымер. По соседней улице проскакал всадник, и снова все смолкло. Я опустил штору, разделся и лег. Я смотрел на толстые стены и думал, что этот двухэтажный дом похож на крепость. Никакие пули его не пробьют. Потрескивал зеленый язычок лампадки. Я начал дремать. Сквозь дремоту я услышал звонок, торопливые шаги, потом голос отца. Он ходил по столовой из угла в угол и все время говорил: Утром мама сказала, чтобы я никуда не смел уходить дальше нашего двора. Я огорчился и решил совсем не выходить из дому.